Глава 21. Вечер с мороженым у Кити перетек в ночь в клубе Магнуса. Я все оттягивала момент возвращения в пустую квартиру, и в итоге легла спать ближе к 3 часу ночи, чем заработала головную боль и отвратительное настроение на весь следующий день. К счастью, первое удалось поправить, благодаря изобретению Эпила, а вот со вторым было сложнее. Настроение никто не поднимал, оно наоборот только опустилось, когда настала пора явиться в кабинет Фокса. Он меня уже требовал, чтобы согласовать расписание. На самом деле это обычно для нас, но теперь вызывало внутреннее напряжение. После ужина я не знала, чего ожидать от Оливера. «Закроешь дверь?» — попросил он при моем появлении, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. Мысленно я вздохнула с облегчением. Все как обычно. Волнение чуть улеглось. Потому я спокойно заперла замок, отнесла сумку к своему месту и направилась к окну, на ходу извлекая сигарету из пачки. Распахнула створки, закурила. Через минуту ко мне присоединился Оливер. «Бурная ночь?» — поинтересовался он лениво и будто чтобы просто начать разговор. «С сестрой гуляла». Я глубоко затянулась, глядя на здание Академии через окно. Смотреть на Оливера не хотелось. Зато все его внимание было сосредоточено на мне. «Как ладонь?» «Заживает, все в порядке. Завтра буду в строю». «Я не о работе», — хмыкнул он. Все в порядке». Я, наконец, перевела взгляд к Фоксу. Он выглядел спокойным. Можно было решить, что между нами ничего не произошло, что я не бросила его одного в ресторане после того, как он предложил мне отношения с шикарной квартирой в качестве подарка и не выставил срок завершения моих отношений с Крисом в 1/2 года. «Выглядишь невыспавшийся». «Я так себя и ощущаю», — тускло улыбнулась. «На сегодня важного нет. Сверим расписание, и ты свободна. Разве что захочешь заняться своим делом». «Надо бы». Я отбросила с лица выбившиеся из пучка пряди волос. «Сегодня было так лень заниматься прической». «Можешь взять ноутбук на час». «Пожалуй, возьму». «Размышляешь о том, что изменилось?» Левый кончик губ Оливера дрогнул в усмешке. «Ничего, Натали. Работа есть работа. Перекуры входят в нее, хотя двери закрыты. Всегда есть простор для фантазии. Если, конечно...» Он многозначительно замолчал, действительно предоставляя мне простор для размышлений. Имел в виду он просто мое желание или намекал на положительное решение в отношении его предложения. В любом случае, прямой намек на секс между нами пробил отрицательную шкалу моего настроения до новых рекордов. «Работа есть работа», — повторила я его слова, закрывая тему. Вообще не хотела думать о призрачных «если». Оливер — импозантный мужчина. Он уверен в себе и вызывает уважение своими успехами. Но я не могу представить вариант нашего общения без Криса. Просто не в состоянии смоделировать ситуацию ухаживаний со стороны куратора без обременения в виде отношений. Наверное, как и любой девушке, мне бы польстило его внимание. Но вот стала бы я с ним связываться? Под шантажом точно нет. Банально бы взбрыкнула. Я и сейчас могла, но сдерживала расследование. И Крис. Ему тоже могло достаться из-за меня, точнее, из-за посягательств Фокса. А в настоящем интересам Оливера не было места в моей личной жизни. Однако он все же претендовал. «Давай тогда сверимся по графику, и я приступлю к работе», — предложила, потушив бычок в пепельнице. «Давай», — пожал он плечами. И, казалось, его действительно не интересовало мое стремление отойти от щекотливых тем. Он тоже потушил сигарету. Я сходила к зоне отдыха, чтобы взять планшет и смартфон, и расположилась в кресле напротив стола Оливера. Он же успел вернуться на свое место и неторопливо вводил пароль в свои гаджеты. На мой рабочий телефон поступил звонок от Скотта. Я его сбросила, не посчитав важным. «Завтра...» — начал Оливер, но его прервал звук телефонного вызова. «Прости». Скотт набрал меня во второй раз, потому я ответила. «Натали, это срочно!» — с нажимом произнес он, стоило поднести трубку к уху. «Крис в госпитале». Сердце громко ударило о грудную клетку и замерло в испуге. Внутренний взор понесся на поиски и безошибочно отыскал такой знакомый и родной источник энергии. Только теперь он отражался слабо и постоянно мерцал, будто готовый погаснуть в любой момент. «Тебе лучше подойти, ранение серьезное. «Сейчас буду», — сипло пообещала я, прерывая вызов, и перевела взгляд к Фоксу. Он выглядел озадаченным ситуацией, но не злым из-за задержки. «Что случилось?» — уточнил он, чуть нахмурив брови. «Мне нужно в госпиталь». «Это срочно?» «Да, очень». «Иди», — кивнул он, еще больше нахмурившись. «Помощь нужна?» «Нет», — сразу ответила я, но тут же исправилась, чтобы не выглядеть грубой. «Вряд ли, я отпишусь». «Что все же случилось, Натали?» Он потянулся ко мне через стол, останавливая меня жестом. «На тебе лица нет». «Крис в госпитале», — решила признаться я, упрямо стиснув челюсть. Была готова защищаться, если он вздумает изменить свое решение. «Понятно». Оливер мимолетно поджал губы. Вряд ли его радовала задержка. «Отпишись потом». «Конечно». Собрав в охапку спецоборудование, я прошла к своей сумке, забросила в нее вещи и устремилась к выходу. Огромных трудов стоило идти спокойно, а не бежать или вообще выпрыгнуть в окно. Я перешла на мерцание, только когда покинула здание. Влетела в госпиталь и, не останавливаясь у приемной, понеслась на третий этаж, ориентируясь на энергию Криса. Он находился не в реанимации, уже хорошо, но мерцание его энергии говорило об обратном. В коридоре у входа в палату общались Скотт и Джесси. При моем появлении они прервали разговор. «Что с ним?» Сглотнув стоящий поперек горла ком, уточнила я. «Состояние нормализовалось». Джесси протянул мне планшет с историей болезни Криса. «Он поступил 3 часа назад, в броне. Она сдержала кровотечение». «Как это произошло?» Взгляд бегал по сухим строчкам, мозг паниковал, но как-то даже обрабатывал информацию, подмечая самое главное. Пулевое, внутреннее кровотечение, сердце не задето. Если бы пуля попала чуть выше... И если бы Крис не удержал броню... Лилит была напугана не меньше меня. «Неизвестно». Скотт растерянно провел ладонью по голове. «Поступил сигнал о помощи. Его нашли без сознания. Непонятно, кто напал. Трупов не нашли, только прах. Вроде в зоне была активность архангелов, но...» «Неизвестно, я поняла». Кивнула, возвращая планшет Джесси. «Эшфорд должен справиться. Показатели стабильные». Он ободряюще сжал мой локоть пальцами. «Да, я поняла». Повторила не впопад, мельком взглянув на историю болезни. Операцию провели, за дело взялся Эпил. Огромная порция, которая потребляет резерв Криса. Теперь все зависело от него самого, от того, насколько легко организм воспримет ускоренную регенерацию и как быстро будут восполняться энергопотери. Но с последним я хоть могла помочь. «Натали, возьми». Скотт протянул мне руку. «Спасибо». Я стиснула его ладонь своей и потянула энергию. Достаточно, чтобы помочь Крису, но не настолько много, чтобы ослабить Скотта. «Я буду здесь, если что, пиши». Он мне блекло улыбнулся, похлопав по предплечью. Рассеянно кивнув, я прошла к двери палаты и толкнула ее. Слуха коснулись тихие сигналы прибора регистрации сердечной деятельности. Жалюзи были закрыты, и в палате царила легкая полутьма. Крис лежал на койке, окруженный голубоватым сиянием энергетического барьера. Закрыв за собой дверь, я стремительно приблизилась, приглядываясь к его бледному лицу. На подбородке и лбу темнели ссадины, из-под больничной рубашки выглядывали красные эпиловые бинты. Сумка выскользнула из ослабшей руки на пол. Я обессиленно рухнула на край койки и судорожно сжала холодную ладонь Криса. «Вернись ко мне», — попросила, направляя в него потоки энергии. Старалась вложить в них свой призыв, свое отчаяние и неистовую тоску, чтобы он услышал, чтобы не смел прекращать бороться. Он мне необходим. Душу рвало на части. В голове царила настоящая буря. Что могло произойти? Неужели случилось то, чего я боялась, и Шакс решил ударить по Крису? Знает ли он, что я его ищу? Или дело совсем в другом, и то лишь рабочий момент? Неудачное стечение обстоятельств, слив данных, целенаправленная попытка убрать приоритетного агента. Что угодно, но не связанное со мной. Однако итог один. Крис в госпитале и борется за жизнь. а мне остается ждать и умолять его не сдаваться. Минуты складывались в часы, а я так и сидела возле Криса, постепенно вливая в него энергию. Несколько раз приходил Скотт, чтобы принести мне еды и кофе. Энергия постепенно покидала мой резерв, но ничего не менялось. Нет, это хорошо, стабильность лучше ухудшений. Но каждый час ожидания стоил не только энергии, но и моральных сил, которые тоже постепенно таяли. Я все гадала о том, что могло произойти. Строила теории, пробуждала в памяти страшные моменты потери Дэниеля и Джошуа. И до ужаса боялась их повторения. Только с Крисом будет еще больнее. Его потеря меня уничтожит. Вечером сняли красные бинты, сменив их зелеными. Снизили уровень излучения ламп. Это успокаивало. Но Крис спал. А вскоре и я выключилась, измотанная переживаниями и сливом резерва. Положила голову на койку и провалилась в беспокойное сновидение. В нем меня преследовал демон с синими глазами, а я лишь беспомощно металась, не в состоянии предугадать, когда он решится ударить. Легкое прикосновение к макушке вырвало меня из дурацкого видения. Вздрогнув, я вскинула голову. Ошеломление сменилось волной радости. «Привет». Крис снова провел ладонью по моим волосам. Он смотрел с такой нежностью, что грудь защемила, а на глаза навернулись слезы. «Ты очнулся», — прошептала я, а по щекам заскользили соленые капли. «Иди ко мне». Он чуть приподнялся, чтобы отодвинуться. Желваки на его щеках напряглись. Он плотно стиснул челюсть от боли. «Ты что? Не двигайся!» Я подскочила со стула, удержала его за плечи. «Ляг ко мне», — попросил он. «Мне нужно вызвать врача». «Ты же сама врач, Натали, пожалуйста». Он откинул в сторону одеяло. И я сдалась. Осторожно прилегла возле него, положив голову на плечо. Обхватив мои плечи рукой, он облегченно выдохнул. «Больше не пугай меня так». Он промолчал. «Наша жизнь связана с риском и травмами. Каждый из нас может в любой момент оказаться на больничной койке». «Я думала о тебе там». «Во сне?» «Нет, перед тем, как потерять сознание, я думала о тебе. О том, что больше не очнусь и не увижу тебя. И потом услышал твой голос». «Правда?» Слова давались трудом от переполняющих душу эмоций, от рвущихся наружу рыданий. 8 часов в неизвестности измотали до предела. Но теперь все позади. «Ты звала меня». Крис трепетно стер слезы с моего лица. «И я пришел». «Больше не уходи». «Постараюсь». Мягкий поцелуй коснулся лба. Впервые я всерьез задумалась об уходе. Спрятаться от мира, от его опасностей, от всего, что может нас разъединить. Но такая жизнь не для меня и не для него. Постоянная опасность, хождение по грани — это то, что наполняет наше существование смыслом, что стало нашей неотъемлемой частью. Отказаться от этого значит отказаться от себя, разрушить и создать что-то новое, и, возможно, в конце прийти к полнейшему ничто. Проще продолжить рисковать жизнью. «Ты самое дорогое, что у меня есть», — хрипло прошептал он, стиснув мои плечи до боли. Будто это признание напугало его. «Ты знаешь, как я люблю тебя». Я зажмурилась до искр перед глазами. С ресниц вновь соскользнули теплые капли. Только это были слезы радости. Эпил брал свое, и вскоре Крис снова заснул. А я, хоть и обещала отправиться за врачом, тоже вырубилась, пригревшись под его боком. Больше кошмары меня не беспокоили. В душу вернулся мир. Разбудило деликатное покашливание. Я подорвалась с места на чистых инстинктах. Закрылась барьером, сонно оглядываясь, тогда и вспомнила, где нахожусь. «Это всего лишь я». Джесси стоял у кровати, с трудом подавляя наползающую на губы улыбку. «Вижу, вы очнулись», — обратился он к Крису. Обернувшись, я убедилась в том, что и мой жених больше не спит. Правда, смотрел он не на врача, а на меня. Все с той же нежностью, от которой щемило сердце. Это был не сон. Он действительно вернулся ко мне. «Натали не отходила от вас ни на шаг и, судя по всему, ускорила восстановление», Вам повезло с невестой. Очень, подтвердил Крис. Разговор смутил. Я невольно потеребила пальцем кольцо. Помолвка не вступила в силу. Правда, об этом известно только мне, Крису и еще Майклу. Но ведь это лишь попытка взять передышку, снизить стремительность развития отношений, ведь про себя мы давно все решили. Пока Джесси проводил перевязку, я умылась и привела себя в порядок в душевой. По возвращении я увидела, что врач успел уйти. Крис сидел на кровати, задумчиво глядя перед собой. Он выглядел болезненно. Под глазами пролегли темные круги, ярче обозначилась линия скул и челюсти. Казалось, он даже похудел. «Как твои дела?» — уточнила я. «Мне сказали, что я счастливчик», — безрадостно хмыкнул он. «Выписка через 2 дня». «Джесси давал мне твою историю болезни. Я могу подтвердить его слова». Приблизившись, присела на кровать возле него. «Что там произошло?» Горло сдавило спазмом, меня до ужаса пугала возможная правда. «Нападение», — пожал он плечами. «На первый взгляд ничего особенного». «А на второй?» «Не знаю, Натали, они со мной не болтали». «Демоны?» «Нет, архангелы». Нахмурился он, переведя взгляд на меня. «Ты думала...» «Что это Шакс? Да». «Нет, Натали», — покачал он головой. «Не он. Точнее, не похоже. Не накручивай себя зря». «Легко сказать». «Зато теперь ты знаешь, каково мне каждый раз бежать к тебе в госпиталь». Приблизившись, он взял меня за руку. «Будто ты тут редко бываешь. Но на этот раз было очень опасно, Крис». «Знаю», — поджал он губы. «Поэтому...» Он коснулся кончиком пальца моего кольца. «Мне нравится наш конфетно-букетный период», — протянула я, сразу поняв, какую тему он хочет поднять. «Он не закончится. Но мне надоело это подвешенное состояние». «Почему подвешенное? Все вроде и так понятно», — иронично улыбнулась я. «От твоих предложений не отвертеться». «И это значит...» В его голос добавилась хрипотца. Он волновался, и я тоже. «Я согласна», — произнесла и до боли прикусила щеку изнутри. Наступил поворотный момент в наших отношениях, которым Фокс дал срок в 1/2. Как бы пересечь этот рубеж без потерь? «Согласна», — в неверии улыбнулся он. «Да», — подтвердила я и была тут же стиснута в объятиях. Крис подскочил с кровати, легко подхватывая меня на руки, подбросил, обхватывая бедра руками, и закружился на месте, счастливо смеясь. Я вцепилась ладонями в его голову, чтобы не упасть, и тоже смеялась. А из глаз в очередной раз за последние часы лились слезы радости. «Мы обязательно все преодолеем, ведь любим друг друга». «Поставь меня», — попросила я, продолжая смеяться. «Тебе нельзя поднимать тяжести». Только кто бы меня слушал? Крис искренне радовался моему согласию, а я тому, что решилась. Такими нас и застали, Скотт и Джаред, войдя в палату. Крис-таки вернул меня на землю, правда, рана все же напомнила о себе. Он чуть склонился, коротко выдохнув, и прижал ладонь к груди. «Я же говорила!» — начала возмущаться, но была вновь сцапана в объятиях. «Она сказала «да!»» — радостно объявил Крис ошеломленным преподавателем. «Давно пора!» — Скотт отмер первым. Друзья ринулись нас поздравлять. Тяжелые часы ожидания у больничной койки любимого остались позади, но они подтолкнули нас к важному шагу, необходимому и долгожданному. Мы вспомнили, насколько быстротечно время, как хрупка реальность вместе и как ценны моменты, проведенные друг с другом. Наша жизнь полна опасностей, в ней нет места глупым страхам. Хочется верить, что теперь все наладится, и прошлые невзгоды останутся позади. После такой встряски возвращаться в привычную колею оказалось трудно. 2 дня я курсировала между академией, штаб-квартирой и госпиталем, пытаясь все успеть и сохранить душевное равновесие. Учеба требовала все больше концентрации. Фокс забрасывал меня организационными поручениями, и только Крис радовал, от скуки выдумывая варианты празднования помолвки. Хоть я бы предпочла просто закрыться с ним ото всех в квартире и не вылезать из нее несколько десятков часов. и обязательно с выключенными гаджетами, чтобы не получать новых поручений. Из-за высокой занятости день выписки наступил очень быстро. Сегодня я пропустила часть пар и понеслась в отдел спецотряда разведки на очередное собрание. Ничего особенного, небольшая планерка, на которой следовало присутствовать в связи с предстоящими испытаниями на подтверждение квалификации. Событие, которое я бы предпочла избежать. Но кто же меня освободит? Напротив, Дон желал, чтобы я прошла и оценку по боевой подготовке в его отделе. Видимо, в отместку за прошлые шалости. Так что шишек предстояло получить немало. Однако даже это не могло омрачить предвкушение от долгожданного вечера с любимым. Крис, наконец, вернется домой. Что-то быстро его выписывают. Еще бы повалялся, отдохнул. Натан беспечно закинул руки за голову, мечтательно щурясь. «Кайф же!» «Скука!» Я нажала кнопку вызова лифта, весело улыбаясь напарнику. «Он там уже по потолку бегает от безделья». «Ему полезно!» — фыркнул тот в ответ. Возможно, для оперативников пара ночей в госпитале действительно отдых, учитывая их повышенную занятость. «Лэнг, ваша!» Ко мне подошел Луис, курьер спецотряда. Он протянул мне запечатанный конверт, без подписи отправителя. По отделам курсировала внутренняя почта, но обычно она касалась оригиналов документов, в редких случаях оборудования и внешних накопителей данных. Потому мне редко отправляли подобные послания. «Спасибо». Хмыкнув про себя, я вскрыла конверт. Внутри оказалась красная бархатная коробочка для драгоценностей. «Подарочек?» — обрадовалась Лилит. «О, Нат, тайный поклонник? Крис о нем знает?» Натан повис на моем плече, пытаясь выхватить из моих рук подарок. «Не знаю». Отведя руку, я осторожно приоткрыла коробочку. Из нее не дыхнуло ядом и не пыльнуло дротиком, уже хорошо. Наконец, открыв презент, я невольно улыбнулась. Это действительно оказался подарок от тайного поклонника. Золотая брошь с фиолетовыми камушками, стилизованная под цветок лилии. Тот, кто ее выбрал, хорошо меня знает. «Красиво!» Натан выхватил из моих рук украшение, покрутил его перед лицом, легко уклоняясь от моих попыток забрать подарок. Но схлопотал подзатыльник с подножкой и был вынужден вернуть тайную посылку. Вновь проверив конверт, я не нашла внутри никаких намеков на личность отправителя. Но этого и не требовалось. И так ясно, кто решил меня порадовать. Крис постоянно одаривает меня презентами. «Тебе уже некуда складывать подарки?» — поддела Лилит. «Да, надо бы намекнуть, чтобы перешел к чему попроще». «И он перейдет к белью?» — расхохоталась Лилит, и я была склонна с ней согласиться. В госпиталь я принеслась окрылённой. Крис, само собой, находился в своей палате. Он успел облачиться в форму и собирал вещи в сумку. Пара ночей в госпитале убрали болезненность из его облика. «Привет!» Рассмеявшись, я налетела на него, снося с ног прямо на кровать. Крис придушенно охнул, но тут же обнял мои плечи руками. «Так меня никогда не выпишут!» Коротко хохотнул он, прижавшись губами к моим губам. «Если нет, я тебя выкраду!» Хитро прищурилась я. «Спасибо за подарок!» «Подарок?» Мышцы его груди под моими ладонями напряглись, взгляд покинул тело. «Брошь!» Пролепетала я, коснувшись презента, который успела приколоть к пиджаку. Приходило понимание ошибки. С чего я вообще решила, что брошь отправил именно Крис? Не только он мог знать о моих предпочтениях в цветах. Скорее сыграл момент привычки, он постоянно мне что-то дарит, и это наложилось на предстоящее празднование помолвки. «Это не ты, да?» «Не я». Обхватив мою талию руками, Крис сел. Взгляд его не отрывался от броши на моей груди, и смотрел он на нее, как на ядовитую змею. Окончательно опомнившись, я сняла брошь и протянула ему. Около 2 минут он внимательно рассматривал украшение. «Она для тебя важна?» — уточнил, не глядя на меня. «Нет, я думала, она от тебя». «Понятно». Крис аккуратно пересадил меня на кровать, а сам поднялся и прошел к двери. Брошь отправилась в мусорное ведро. Я так и сидела, замерев на кровати. до хруста сжимала ладони в кулаки и ждала, не зная, как Крис отреагирует. Один момент беспечности, и вот прекрасное настроение сгорает, обращаясь пеплом. Крис обернулся, и я моментально расслабилась. На его губах играла мягкая улыбка. «Забудем», — предложил он, протягивая мне руку. «Мы сегодня празднуем помолвку». «Да!» — подскочив с кровати, я снова бросилась к нему. На этот раз он меня поймал и закружил на месте. «Ничто не испортит сегодняшний вечер».